Видите ли, Есипов замялся. Это был вынужденный шаг. До Андрея у Владимира Александровича был помощник, которого мы ему подыскали. Так вот, этот помощник не оправдал доверия и нагло пользовался беспомощным состоянием Соловьева. Воровал, обманывал, по ночам девок приводил. Когда Владимир Александрович это понял и выгнал его, нам было очень неудобно. Мы же вроде как поручились за парня, сами привели его в дом. И чтобы как-то реабилитироваться, мы должны были подыскать на замену человека совершенно безупречного, в котором мы могли бы быть уверены, как в себе. Андрей Коренев был самой подходящей кандидатурой. И Владимир Александрович, насколько я знаю, был им очень доволен. Поэтому я могу с уверенностью утверждать, что Андрей никогда не позволил бы себе ничего за спиной хозяина, тем более шашни с его возлюбленной. «Редкий человек», — согласился Гордеев. «В наше время таких поискать. Кстати, вы давно его видели в последний раз?» «Дней 10 назад он привозил от Соловьева готовую рукопись. А до того?» «До того?» — Есипов задумался. «Только в день рождения, пожалуй. Да, точно, 5 апреля мы с Воронцом и Автаевым приезжали поздравить Соловьева. И по телефону не общались?» «Ну как же, он звонил нам, чтобы договориться, когда ему приехать с рукописью. Конец не ближний. Ехать без предупреждения рискованно, а вдруг Воронца на месте нет?» «А что, кроме Воронца никто у него рукопись не примет?» «Нет, это правило. Рукописи принимает только ведущий редактор серии. Воронец ведет серию «Восточный бестселлер», и работа Соловьева принимает только он. И потом, даже если просто привезти рукопись и оставить ее на столе, все равно придется приезжать еще раз. Редактор в присутствии автора или переводчика определяет объем рукописи, передает дискету в производственный отдел, где ее проверяют и переписывают текст в компьютер. Если в договоре предусмотрена выплата части гонорара в момент передачи рукописи, то издательство выдает деньги. Но для этого нужно подтверждение редактора, что рукопись сдана в надлежащем виде и без нарушения сроков. Если срок нарушен, то с переводчика вычитается штраф, определенный процент за каждый день просрочки, и это тоже определяет редактор. Короче, сами видите, приезжать и не застать Воронца бессмысленно. Давайте еще раз уточним. Вы общались с Кореневым 5 апреля, когда приезжали поздравить Соловьева с днем рождения. В следующий раз вы общались по телефону, когда Коренев договаривался о времени приезда в издательство. Правильно? Да. Кому он звонил? Лично вам или Воронцу? Вообще-то Воронцу, но Семена не было на месте, и Андрея соединили со мной. И что было дальше? Я сказал, что Семен будет на следующий день с 11 до 6, и Андрей может приехать на завтра в любое время. Он после этого перезванивал Воронцу? «Не знаю», — неуверенно произнес Есипов. «Кажется, нет. Во всяком случае, я не помню, чтобы Семен говорил мне об этом». «Хорошо. На следующий день Коренев приехал, так?» «Да, часов около 5 вечера. К вам он заходил?» «Нет, специально не заходил. Семен зашел подписать бумагу на выплату денег Соловьеву. Я понял, что Андрей приехал и сам зашел в кабинет Воронца. Хотел спросить, как дела у Владимира Александровича». «А почему об этом надо было спрашивать у Коренева?» — удивился полковник. «У самого Соловьева вы спросить не могли?» «Я уже говорил. Он никогда не жалуется на здоровье. Считает, что это недостойно настоящего мужчины. А у нас производство, причем производство плановое. И мы должны точно знать, сможем мы издать книгу в запланированные сроки или нет. Конечно, когда речь идет о, в принципе, здоровом человеке, мы не думаем каждые 5 минут, что он может заболеть. Но когда речь идет об инвалиде, мы должны постоянно держать в уме, что он может выйти из строя в любой момент и надолго задержать рукопись. Понимаете? Поэтому я при каждом удобном случае спрашивал Андрея о здоровье Владимира Александровича. А самого Соловьева послушать, так его можно хоть завтра в космос отправлять. Даже на головную боль никогда не посетует. Необыкновенно стойкий характер». И что же вам ответил Коренев в тот раз? Что все хорошо, проблем нет. Взял следующую книгу для перевода. Семен тут же составил новый договор, позвонил Соловьеву по телефону, согласовал с ним сроки и размер гонорара, подписал договор у меня и передал Андрею, чтобы тот дома получил подпись переводчика и потом при случае завез в издательство.